Я просто, покуда вы еще не приготовили вопросы или не сумели их задать, напомню только очень коротенько. Мы говорили о том, подчеркивали ту мысль, которая была высказана, когда Петр не сбодрствовал, и когда просил Иисуса Христа, будь милостив к себе, Господи, то Христос увидел за Петром сатану. И он очень просто им воспользовался, как очень просто может пользоваться и нами. Он сформировал мысль, которая доступна нам, сыграл на любви Петра к Иисусу Христу и на жалости к нему, и эту мысль вложил в его разум. И когда Петр не сбодрствовал, он пропустил ее в сердце. И я вам напоминал, что мысль имеет силу. Мы часто на мысли не обращаем внимания и считаем, что мысль – это нечто такое неважное, что можно просто проигнорировать. И довольно часто считаем особым преступлением, когда мы сделали уже что-то. Но вот мысль в духовном мире – это самое сильное оружие. Я еще раз напоминаю. Или слово, потому что наши слова – это наши мысли, облеченные в звуки. Для того, чтобы мы могли этой мыслью поделиться с другими людьми. И она имеет огромную силу мысль, потому что когда она принимается, она попадает в наше сердце или центр управления всем нашим существом, и тогда под влиянием этой мысли мы начинаем действовать. Поэтому все падения, все победы и битвы, они сначала проигрываются в нашем разуме, в нашем сердце, а уже впоследствии они выражаются в жизни. И еще раз напоминаю, это не еще раз, наверное, сотый раз уже, что самые крупные войны, кровопролитие начинались в голове у кого-то из высокопоставленных людей. Дьявол им вкладывал мысль, заражал этой мыслью, и этот человек начинал эту мысль тиражировать или раздавать другим людям. Вы помните, Христос умножал хлеб. Так вот, мысли очень легко и просто умножаются. У меня она поселилась, я ее предложил вам, и вами владеет та же самая мысль, которая мною владеет. Вы поделились с кем-то и заразили этой мыслью целый круг людей. Вот так начинались все войны. Президент, царь или король получал откуда-то мысль, конечно, от дьявола, что надо войну объявить. Он объявлял это в своем окружении на высшем уровне. Потом они распространяли эту мысль шире. Потом начиналась мобилизация. Но сначала эта война была начата в разумах людей. И уже только после этого гремели пушки. Начинала литься кровь. Но сначала победа была одержана в духовном мире и на уровне мысли. А уже впоследствии она распространялась уже видимым образом. Поэтому, когда не сбодрствовал Петр, и когда он сказал, будь милостив к себе, Господи, то Иисус взглянул на Петра, сказал, отойди от меня, сатана. Ибо ты думаешь не о том, что Божие, а что какое? Человеческое. Есть Божие, и есть чисто дьявольское, и есть человеческое. И как раз одним из опасных является человеческое. Оно присуще нам. И уже, допустим, дьявол взял в оборот в полном смысле слова, тогда это уже страшно. Это одержимый человек, это псих больницы. Это еще кое-что, а просто человеческое, оно незаметное очень. Но дело в том, что оно не Божие. Вот мы обычно решаем вложить грань резкую, вот это Божие, а это дьявольское. И тут мы стоим на чеку. Но когда это человеческое, мы говорим, это наши слабости, это наши недостатки, это наша натура. Но этим человеческим очень часто пользуется дьявол. И как раз вот здесь момент подмеченный, когда было не дьявольское, а выступила на арену или оружие для того, чтобы с Христом сразиться человеческое. И поэтому очень важно понимать, что если не Божие, то уже не Божие. И не надо оправдывать то, что мы ошибаемся. И, наверное, будем ошибаться, это другой вопрос. А вот то, что оправдываемся, вот что плохо. А так ни один из людей, ни библейских, ни наших современников не прошел так, чтобы где-то, когда-то, не нарушить волю Божию. Но одни люди умеют признаваться и каяться, а другие нет. И вот в этом и разница между нами людьми. А мы все, по сути дела, одинаковые. Но одни умеют признавать свои ошибки и каяться, а другие нет. И одни не считают человеческое, а то что-то чужое Богу. А другие считают, и Библия так считает. И вот я особо обращаю внимание, как легко и просто лукавый может пользоваться нами, людьми. Если бы в то время Христос не назвал вещи своими именами, то Петр никогда бы не согласился на то, что он делал что-то плохо. И по-человечески он делал хорошо. Иисус шел на крест, он был ценный человек на земле. И не просто человек, мы такое употребляем выражение «богу-человек». И, естественно, ему хотелось Петру удержать его рядом с собой чем побольше. Что таких людей до Христа не было и после него не будет. А Божий план был, надо зайти на крест. А это никак не укладывается в рамки человеческих понятий. Мы считаем, если ты не сумел отстоять свою жизнь, то ты или разума не хватает, или недальновидный, или еще что-то. А здесь как раз-то был путь, что через крест, через смерть надо было одержать победу. И это было не по-человечески, а по-божески. И до сегодняшнего дня некоторые люди говорят так, если бы действительно Христос был сильный и мудрый, то мог бы что-нибудь другое придумать, а не пойти на крест и умереть. Но есть такая мудрость человеческая, и, наверное, у ней есть частичка нечего божественного, она говорит так, что только сильный может позволить себе оказаться слабым. Вы поняли вот это выражение? Только сильный человек может позволить себе оказаться слабым. И это тоже есть некое божественное достоинство в таком поведении. Иисус был Сын Божий, и в нем обитала полнота божества телесно, но он отдался в руки грешников, и они его распяли, и глумились, как хотели. Действительно, только сильный и знающий, что он хочет, чего он добивается, мог согласиться отдаться в руки грешников. И таким был Иисус Христос. Но обращаю внимание на мысли, опять-таки, на мысли. Отсюда начинаются все падения. Здесь немножко говорили мы о кресте. Вы помните, я просто немножко обзор делаю прошлого материала. Значит, если кто-то идти за мною, это вообще мы хотим, правда? Сегодня спроси любого, ты хочешь идти за Христом? Конечно, хочу. Но для этого существуют условия или некоторые этапы решения нашего жизненного, как можно пойти за Ним. И прежде всего, чтобы идти за Христом, надо что делать? Отвергни себя. Потом второй этап. Возьми крест свой. И уже третий. Следуй за мною. Не просто отвергнуться себя. И в нашей жизни мы страдаем процентов на 90 только потому, что не можем отвергнуться себя. Обидели? Заплакал от обиды. Значит, жив еще. Вы поняли, о чем я веду речь? Значит, жив я. Мертвые не обижаются. Это самый такой распространенный порок, который присущ нам, но корень его кроется в том, что не смогли отвергнуть себя. Человек, который о себе не думает, ему трудно, его трудно обидеть личной обидой. Он может заскорбеть от того, что дело Божие не строится. Он может поплакать за кого-то, но на себя он не обращает внимания. Скажите, много таких сегодня есть? Наверное, мало. А поэтому-то и действий духовных мало. С одной стороны, много молимся, а с другой стороны, много и себя ценим, правда? Всего много. И много делаю, и много думаю о себе. И потому нет того успеха, который мог бы быть. А Христос сказал, условия поставил. Он не просто сказал, идите за мною. Потому что вообще мы знаем, что не так-то просто идти за Богом, правда? Хотя, говорит, даром дано все, да правильно все. И не по заслугам нашим, и без золота, и без серебра. Это все так. Но для того, чтобы нам принять то, что дается даром, надо поменять образ мышления и поведения. И прежде всего, отвергнуться себя. Что не так-то легко и просто нам сделать. А дальше возьми свой крест. Это тоже очень важная мысль, поэтому я ее повторяю. Для чего нужен крест? Чтобы на нем умереть. И для чего умереть? Для греха. Вы помните, что Иисус на кресте умер для греха, правда? На кресте умер. И это нам понять надо всем, и мне в том числе. Если было написано, был расстрелян для греха, или убит для греха, знаете что, это было бы счастье для многих из нас. Но на кресте, будучи распятыми, человек умирает медленно. Это не расстрел. Его повесили на кресте, и он висит. Христос короткое время висел, а были случаи, истории, говорят, когда по неделям люди висели и умирали. Мы очень часто умираем для греха. В этой жизни почти всю свою сознательную жизнь. И даже для того, чтобы оставаться на кресте, нужна сила Божия. Иначе мы сойдем с этого креста. Вы помните, что дьявол Иисуса вызывал на такой поступок? Вот если ты Сын Божий, то что сделай? Сойди с креста. И мы тогда уверуем в тебя. А польза какая? Если бы Иисус сошел с креста, не умер за наши грехи, то что пользы было бы уверовать тогда? И как раз-то дьявол в наше время, при нашей жизни, он особенно усиленно пытается, чтобы мы сошли с креста. Избери путь полегче. На работе трудно, найди другую, в горы тесно с соседями, переедь в другое место. И когда человек это делает, он не может освободиться от того греха, через который у него на работе и где-то были неприятности. Вы помните, что где-то более 30 станов было, где остался народ израильский, когда шли в обетованную землю. То там Киброд, Гатава, гробы прихоти. Да помните, там где-то была вода плохая очень. И на каждом месте трупы оставались людей. Они бунтовали, когда приходили к этому искушению. И за 40 лет могли пройти вот этот путь только два человека. Помните? Иисус Навин и Халев. И там очень простая истина, почему у них был иной дух, и они совершенно повиновались мне. Куда бы Бог их ни вел, какие бы проблемы ни вставали, они никогда не пускали руки. Другие говорили так, что Моисей нас вывел в пустыню, чтобы мы погибли здесь. Они говорят, ты что нас вывел сюда? Что, гробов нет в Египте, чтобы умирать? Ты нас в пустыне привел. Обетованную землю. Говорили, мы туда не войдем. И только Иисус Навин и Халио говорили так. Если Господь сказал, что ведет, войдем. Они ложили свое основание на обещании Божьем. Они не смотрели на окружающих людей. Они не смотрели на трудности пути. Они не смотрели на многие проблемы, которые смущали израильтян. Они смотрели на обещание Божие. И в нашей жизни сегодня это тоже так, это то же самое. Когда Бог дает нам обещание какое-то, то мы его очень долго не видим, что оно исполняется. Мы смотрим на то, что делается вокруг нас. А оно, как правило, совсем не похоже на те обещания, которые Бог давал. И у нас теряется вера. Вы наблюдали вот такое явление в вашей личной жизни. Бог говорит одно. Вы начинаете молиться, и чтобы увидеть то, что Бог обещал. А у вас все получается наоборот. Говорите, не за что держаться. Бог говорит-то говорил, но я не вижу. Вот здесь как раз-то кроется самая великая ошибка. Христианин смотрит не на то, что происходит вокруг него, не на то, как ведут себя те люди, за которых вы молитесь. Он смотрит на то, что Бог обещал. И потом приходит время, когда все это мгновенно или в очень короткое время раскрывается, вы видите то, что обещал Бог. И довольно часто, до последнего мгновения, вы не видите, что какая-то делается работа. Вам кажется, что не только лучше стало, а хуже наоборот. И так бывает. Особенно, когда вы молитесь за своих близких и родных. Наверное, это самый больной момент из жизни христиан. Когда есть разделенные семьи, одна часть верующая, спасенная, а другая часть и слушать не хотят о Боге. И, как правило, когда вы начинаете молиться, в некоторых случаях вы замечаете положительную перемену. Но в большинстве случаев эти люди становятся еще хуже. Более раздражительные, более неспособны выслушивать вас. Еще раньше они могли что-то о Боге слушать. Когда вы стали молиться, они вообще ничего не хотят слушать. И это можно объяснить и понять. Когда эти люди жили в своем мире, когда их Дух Святой не тревожил, они более-менее были спокойны. Но когда вы начали за них молиться, Дух Святой в одну сторону влечет, дьявол держит со своей стороны. И получается, что они разрываются на части. У них начинает болеть душа. И они начинают злиться. Совершенно невоздержанные становятся. Становится хуже, как чем они были до этого времени. Война началась. Вы наблюдали за собой. Когда вы спите, все хорошо, вы спокойные, правда? Но попробуйте вас неожиданно разбудить. Вы не всегда реагируете положительно на это. В большинстве случаев вы можете взорваться гневом. Вот так бывает и в духовном мире. Вот так бывает и в духовном мире. И поэтому просто некоторые вещи надо знать, что происходит с человеком. И вы по себе знаете, наверное, самые трудные моменты в вашей жизни были тогда, когда вы делали выбор. Когда вы поняли, что так жить дальше нельзя, ну и просчитывали варианты, что кое-что будет стирать, если станете верующими людьми. И это для вас было самое трудное время. И вы сами знаете, до последнего момента, когда вас призывали к покаянию, вы как будто были приклеены к скамейке. И только тогда, через короткие минуты, когда Бог перещил, когда вы покаялись, только тогда спало это бремя. Только тогда вы стали более-менее спокойны, когда покаялись уже. Вы понимаете, о чем я говорю? И чем дальше дело подходило к вашему покаянию, тем труднее, тяжелее становилось. И некоторые выходили каяться, они почти только не могли сообразить, как они выходили, как ноги несли. Вообще непонятное было явление. И обычно говорят так. Я говорю, не понимаю, как я шел. Было как в каком-нибудь тумане. Вот это был финал всей войны. Это была высшая точка напряжения. Или. И только тогда вам стало хорошо и вашим близким, когда вы опустились на колени и каялись. А так напряжение возрастало. Тревога возрастала. Делали решение каяться, но откладывали один раз, второй раз и третий раз. И это происходило в очень сильной и жестокой борьбе. Поэтому вот Священное Писание на это обращает особое внимание. И на обетовании Божьем ложит основание. И так оно было, а так есть, и так будет. Да, бывают исключения. Когда люди более, так сказать, спокойно подходят к спасению, в которых начинается перемена только положительная. Но это единичные случаи. От общей массы нас раскаявшихся. А вообще-то это все происходит в очень сильной борьбе и войне. Не так-то легко родиться. Я не знаю, я не медик, тут есть сестры-медики. И обычно сегодня наука уже установила, что ребенок, когда рождается, терпит очень сильные боли. И если бы он мог воспринимать их так, как мы сегодня, он просто-напросто не выдержал бы. Не выдержал бы просто. Поэтому и духовное рождение, оно происходит в этой великой борьбе и в войне, и в болезни. Где же роды духовные, когда мы каемся, мы рождаемся для Господа. Плачем. Это как правило. Я не знаю того, кто бы каялся, улыбаясь, и было хорошо у него. Если он каялся и улыбался, то он после плакал. Ему все равно приходилось по-новому что-то делать. Но, как правило, глубокое покаяние, если оно не сопровождается слезами наружными, то внутри человек глубоко сокрушается о том прошлом пути, которым он шел до этого времени. Рождение сопровождается плачем. И говорят так. Я же говорю, я не медик, никогда роды не принимал. Но если ребенок рождается и не плачет, его просто шлепают, чтобы он заплакал. Чтобы первый раз воздух схватил. Знаете, что это аналогия серьезная для нас. Это для нас очень серьезная аналогия. Что именно так в нашей жизни получается. Но дальше уже духовный рост идет, чтобы следовать за Господом. И второй этап, еще раз напоминаю, что он очень важный. Возьми свой крест. Крест – это тот путь, который Бог спланировал лишь для нас, чтобы мы им шли. И на этом пути есть спланированные трудности. Это не те трудности, которые мы зарабатываем своим собственным языком. Это не крест. Если мы терпим за наши проступки, это не крест. Крест и есть тот путь, который Бог нам предназначил и который не зависит от наших поступков. Он определен Господом. И Бог нашу судьбу устроил так, чтобы мы прожили свою жизнь по плану Божию. И в определенный момент и трудности, и переживания могли отшлифоваться и умереть для греха. Это есть крест. Я просто очень хотел бы, чтобы вы это поняли. Мы очень часто нашу жизнь называем крестом, а в самом деле очень много из того, что мы переносим, не крест, это последствия нашей жизни во грехе. Это не одно и то же. Его можно назвать бременем тяжелым. Можно назвать, значит, терплю за поступки прошлые, но крест – это не то. Я очень хочу, чтобы вы это поняли. Сестра была верующая, вышла замуж за неверующего, и говорит, он ее гоняет по кругу дома каждый день, и она пашет, Господи, зачем ты мне дал такой крест? Это не крест. Это не крест. Это последствия необдуманного поступка. И все. А крест – это те трудности, которые мы переживаем, когда следуем за Господом. И здесь дело не связано с грехом напрямую. Это не последствия нашего греха, это план Божий. Хотя план Божий строится в соответствии с тем наследством, которое мы получили, чтобы нас освободить, чтобы мы умерли на этом кресте для греха. Вы поняли то, что я сказал? С одной стороны, судьба наша, это и есть крест. И если в этой судьбе трудности спланированы, это не возмездие за грех. Это просто Бог, знающий наперед нашу жизнь, знающий наши недостатки, спланировал нам те места, где мы расстанемся или умрем для наших грехов. Гордые очень сильно, обидчивые. Значит, у нас будут соседи, которые будут нас постоянно обижать. До тех пор, покуда мы не перестанем обижаться. Или жизненные обстоятельства складываются так, что не касается наших больных мест, наших, так сказать, слабых мест, как мы называем в жизни. Вы такое выражение употребляли, где коротко, там и рвется, да? Вот как раз то и рвется там, где у нас есть больное место. Вы помните, Иова говорил так: «Чего я боялся, то меня и постигло». И как раз дьявол или Бог, эти две силы ведут над нами работу. Одна, чтобы погубить нас, знает наши слабости. А Бог, зная наши слабости, вводит нас в обстановку, где бы нам можно было избавиться от них. И как раз то, вот эти все удары, они направлены по нашим больным местам, не по сильным. И мы это должны понимать. Как раз где у нас есть слабинка, там лукавый и подходит. А Бог со своей стороны, чтобы выпрямить все, именно видя нашу слабость, условия создает, где бы мы могли бы разрешиться с ней, отказаться от нее. А весь вопрос основывается на наших слабых местах. Не на сильных, а на слабых. Вот почему нам бывает очень часто больно, когда у нас задевают за наши больные места. И вы это знаете из физической жизни. Где вы здоровые люди, вы не боитесь ни прикосновений, ничего. Но где у вас больное место, то вы идете, вы боком становитесь, чтобы этим плечом не задеть. И едете, вы опять-таки прачете больное место. И тем не менее, до этого больного места достигают. И потому второй этап – крест. Возьми свой крест. Не бремя возьми, не наказание за преступление возьми, а иди так, как Господь ведет. И тогда, с одной стороны, сам будешь устраиваться, а с другой стороны – и что-то будут иметь окружающие люди, глядя на вас. Когда Бог что-то делает, Он преследует две цели. Нам пользу принести и через нас еще что-то делать для других людей. Это и опыт наш. Это может показать на нас другим людям, смотри, как он идет. Здесь широкий круг вопросов решается. Хотя, допустим, мы очень часто знаем только то, в некоторой мере, что нас лично касается. А вообще, что Бог делает, когда имеет дело с нами, очень многое сокрыто от нас. Потому что мы включены в церковь. Болеет один член, что все члены радуются? Болеют все члены. Один член радуется. Радуются все члены. Хотя сегодня очень много людей, которые радуются тогда, когда вам плохо. Это тоже надо дать отчет. Да, они не могут переносить, когда вам хорошо. И они делают все, чтобы вам было плохо. Если будете наблюдательные, вы это заметите. Вы это заметите. Когда люди не могут переносить, чтобы другому было хорошо. И вот как раз то Бог и учит нас, чтобы мы могли радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Оказывается, мы не умеем так делать. Вы понимаете? Мы не умеем так делать. Я бы, конечно, мог проявить примеры конкретно, но я просто не хочу. Здесь надо задевать конкретных людей, которые именно практика жизни. Им хорошо тогда, когда тебе плохо. Но если тебе хорошо, Они не могут жить, чтобы им было тоже хорошо. Они постараются, чтобы вам было плохо. И тогда им будет хорошо. Или говорят, почему мне плохо, а им должно быть хорошо? Вы увидите это в жизни, если будете внимательно наблюдать. Мне было плохо, а ему что было хорошо? Ни в коем случае. Мне было плохо, пусть ему будет плохо. Просто вот такое извращенное мышление человека –